Арахна. Пряха. В маленькой хижине под городом Гипепа в царстве Лидия жил-добыл торговец и ремесленник по имени Идмон. Работал он неподалеку, в ионийском городе Колофоне, торговал там красками и специализировался на высокооценимом фокидском пурпуре. Его жена умерла, рожая их дочку Арахну. Идмон гордился дочерью, как любой отец, ибо с молодых ногтей девочка выказывала невероятные умения ткачихи. Придение и ткачество в те дни были невероятно значимы. Мало что сравнилось бы по важности с выращиванием еды и было бы таким обязательным для благополучия людей, как рукодельное изготовление тканей для одежды и других бытовых предметов. И рукоделие — самое подходящее слово тут. Вся подобная работа выполнялась вручную. Шерстяную или льняную кудель нужно было выпрясть в нитку, зарядить ею ткацкий станок и изготовить из нее шерстяную или льняную ткань. И уж настолько это было делом умелых женщин, что самый женский пол прозвали в некоторых культурах и языках с намеком на это ремесло. В английском мы до сих пор говорим о «дистов» стороне семьи, подразумевая женскую линию. «Дистов» — это шест или спица, на которой насаживали кудель, и из нее потом пряли нитку. Тех, кто прял, звали пряхами, спинстер. И это слово применяли к любым незамужним женщинам без всякого отрицательного оттенка. Но, как и в большинстве человеческих ремесел, есть такие умельцы, кто наделен загадочной способностью превосходить повседневное и неприметное и достигать уровня искусства. Искусность Арахны в ткачестве с самого первого дня стала поводом для разговоров и гордости по всей Ионии. Скорость и тщательность ее работы поражали воображение, а уверенность и ловкость, с которыми она подбирала одну цветную нитку к другой, чуть ли не вслепую, восхищала ее поклонников, частенько набивавшихся в хижину к Идмону, чтобы посмотреть, как Арахна работает. Но именно рисунки, узоры и затейливые орнаменты, возникавшие в суете ее челнока, побуждали зевак разражаться внезапными аплодисментами и заявлять, что нет ей равных. Лесам, дворцам, морским пейзажам и горным видам Арахна придавала такую подлинность, что, казалось, там можно очутиться. И не только граждане Колофона и Гипепы приходили поглядеть на ее ткачество. Местные наяды из реки Пактол и ариады с горы Тмол неподалеку толпились в доме Идмона и качали головами от изумления. Все сходились во мнении, что Арахна — явление, какое случается лишь раз в 500 лет. Такая сноровка — уже повод для восхищения, но у нее был еще и вкус. Она никогда не перебарщивала с пурпуром и прочими дорогими броскими цветами, например, но получалось у нее прямо-таки чудо. Похвалы, которые она принимала что ни день, вскружили бы голову кому угодно. Арахна не была ни избалованной, ни спесивой. Напротив, когда не сидела у станка, была она практичной и прозаической девушкой, нелегкомысленной и неноровистой. Она понимала, что у нее дар, и не записывала его себе в заслуги. Но талант свой ценила, и в таком своем отношении к нему считала себя попросту честной. «Да», — приговаривала она себе под нос, глядя на свою работу однажды роковым вечером, «я действительно думаю, что если б сама Афина Паллада села прясть, она бы не смогла потягаться со мной в мастерстве. В конце концов, я этим занимаюсь ежедневно, а она лишь иногда для развлечения. Не мудрено, если я возьму верх». В горнице у Идмона толпилось столько нимф, что никуда не денешься, весть о неудачно выбранных словах Арахны добралась до Афины.